слышал о том, как велик. Ты не слышал о том, как всесилен вечный Бог, без которого ты день прожить не способен, бессилен. Не спеши говорить, я все сам. Не спеши быть уверенным в силах. Не пусты, не пусты небеса. Жизнь, что с Богом идет так красиво. Жизнь, что с Богом идет так красиво.